«Вопрос в том, откуда он вообще о них узнал», — прошипел Рейслин. «Подскажи Флинту, пусть он спросит об этом». «Не понимаю, какая разница?» — раздраженно спросил рыцарь. «Ну куда уж тебе понять?» — язвительно ответил маг. «Спроси его, Флинт». Гном только помотал головой. «Они не будут слушать», — угрюмо объявил он. «Мы попались в ловушку Риалгара. Теперь уж ничего не поделаешь». Харнфелл, а вместе с ним и Арман Харрес, пытались защититься от обвинений Риалгара. Арман заверял, что наткнулся на чужаков совершенно случайно, прибавив, что сам взял их в плен и привел на совет. «Вместе с проклятием Гролена?» — кричал Риалгар. «Замолчите все!» — взревел Харнфелл. И постепенно спор стал стихать. Гном грозно смотрел на танов, пока те вновь не заняли прежние места. Солдаты отпустили Армана, разгладившего бороду и метнувшего в Риалгара свирепый взгляд. Тот лишь криво усмехнулся в ответ. Обернувшись к Флинту, Харнфелл сурово спросил. «Ответь мне, Флинт Огненный Горн из клана Нейдаров, справедливы ли эти обвинения?» «Нет, великий тан». «Спроси его о людях, прячущихся в долине», — не унимался Риалгар. «Мы действительно пришли сюда от имени группы людей», — произнес Флинт. «Он это признал», — торжествующе завопил Риалгар. «Но они не воины, это беженцы», — сердито возразил Флинт. «Мужчины, женщины и дети. Это никакая не армия. И мы не пытались проскользнуть в Тарбардин незамеченными. Северные врата сами открылись перед нами». «Но как?» — поинтересовался Харнфелл. «Как вы нашли врата, скрытые в течение 300 лет?» Флинт помедлил с ответом, понимая, что это будет на руку Тайвару, но другого объяснения у него не было. «Нас привел сюда шлем Гролена, и он же открыл нам врата». Рейслин тем временем подошел к Танису. Рука мага сомкнулась на плече полуэльфа. «Скажи Флинту, чтобы он спросил Тайвара, как он узнал о беженцах», — настаивал Алый маг. «Но зачем?» — пожал плечами Танис. «Когда врата открылись, его люди, должно быть, предприняли вылазку». «Это невозможно», — возразил Рейслин. «Тайвары не выносят солнечного света». Танис уставился на него. «А ведь и правда». «Тише вы оба», — шикнул на них Стурм. Харнфелл выступил вперед и, подняв руку, призвал к тишине. «Выдвинутые против тебя и твоих друзей обвинения очень серьезны, Флинт Огненный Горн», — сказал он. «Вы вошли в наше королевство без разрешения и сломали врата». «Мы в этом не виноваты!» — крикнул Тасельхов, но ручище Карамона немедленно зажало Кендеру рот. «Вы принесли сюда проклятый шлем!» «Шлем Гролена не проклят!» — гневно выговорил Флинт. «И я могу это доказать!» Подняв шлем, он осторожно, по-прежнему сомневаясь в душе, надел его. Таны все как один вскочили на ноги. Даже Агар, который ошибочно посчитал это началом долгожданного перерыва. Рейслин впился ногтями в плечо Таниса. «Это может кончиться очень скверно, друг мой». «Но ты же сам хотел, чтобы Флинт надел этот треклятый шлем», — заявил в ответ полуэльф. «Это не слишком подходящее время и место». Стурм инстинктивно положил руку на бедро, забыв о том, что гномы их разоружили. Конфискованное оружие грудой лежало около входа. Стурм попытался оценить расстояние, прикидывая, успеет ли он добраться до меча, прежде чем его схватят. Танис проследил за взглядом рыцаря и понял его мысль. Полуэльф предостерегающе нахмурился. Рыцарь кивнул, но все же сделал несколько шагов по направлению к двери. Флинт стоял в шлеме посреди зала, и несколько долгих томительных мгновений ничего не происходило. Танис с облегчением вздохнул, и в этот момент рубин на шлеме вспыхнул, заливая зал огненно-красным сиянием. Шлем полностью закрывал лицо Флинта, только борода топорщилась из-под него, догорели в прорезях глаза. И Танис не узнал этих глаз. Казалось, будто и Флинт его не узнает, как и никого вокруг. Он огляделся по сторонам, словно вошел в комнату, полную незнакомцев. Таны молчали, и молчание это становилось зловещим, если не сказать угрожающим. Руки присутствующих потянулись к мечам и топорам. Солдаты держали оружие наготове. Но Флинт ни на кого из них не обратил внимания. Он озирался по сторонам. Его взгляд подолгу задерживался то на одном, то на другом предмете, будто он возвратился в любимые места из длительного путешествия. «Я дома», — произнес гном чужим голосом. Суровое выражение на лице Харнфелла сменилось растерянностью. Он покосился на сына, но тот лишь покачал головой и недоуменно пожал плечами. Реалгар хмыкнул, словно ничего другого и не ждал. Флинт подошел к возвышению, поднялся по ступеням и невозмутимо сел на пустой трон. Черный трон, предназначенный представителю королевства мертвых. Он обвел танов грозным взглядом, словно спрашивая, кто осмелится ему возразить. Все таны смотрели на него, застыв от изумления. «Никто не смеет садиться на трон мертвых!» — закричал Гнейс. Схватив Флинта за руку, он попытался стащить его со священного места. Флинт не шевельнул ни рукой, ни ногой, но внезапно Тан Дайваров отлетел назад, будто его ударило невидимым молотом. Он скатился с возвышения и, дрожа, растянулся на полу. Огненный Горн, сидя на троне мертвых, в шлеме, принадлежащем мертвецу, заговорил. «Я принц Гролен», — вещал Флинт не своим голосом, звучавшим твердо и холодно. «Я вернулся в покои моих предков, и так-то меня здесь встречают». Остальные таны уставились на Дайвара, все еще распростертого на полу. Никто из них не шелохнулся и не попытался ему помочь. Никто больше не бросал косых взглядов на Флинта и не насмехался. Ренс повернулся к Харнфеллу и нервно с визгливыми интонациями выговорил. «Вы его потомки! Ваш рот навлек проклятие на наши головы! Ты и должен с ним говорить!» Харнфелл снял в знак уважения свой шлем и с достоинством подошел к трону. Арман тоже сделал шаг вслед за отцом, но Тан жестом велел ему оставаться на месте. «Добро пожаловать в покои предков, принц Гролен», — произнес Харнфелл. Голос его звучал гордо и бесстрашно, ибо он оставался Таном Хайларов. «Мы просим у тебя прощения». «Девары ни в чем не виноваты перед тобой, принц Гролен», — объявил Ренс. «Как тебе и самому должно быть известно». «Твоя кара падет на наши головы несправедливо», — добавил Гнейс, поднимаясь на ноги. «Отцы наших отцов ничего не знали о заговоре против тебя». «Пусть твое проклятие падет на головы одних только Хайларов», — заключил Ренс. «Да что это за представление?» — воскликнул Реалгар. «Замолчите вы все!» — приказал Харнфелл, обводя их взглядом. «Давайте послушаем принца!» Танис понял его намерение. Умный гном испытывал Флинта, пытаясь выяснить, разыгрывает ли он всех, или же им действительно завладел дух Гролена. «Было время, когда я проклял бы вас!» — произнес Огненный Горн, и в голосе его звенела ярость. «Было время, когда я обрушил бы на ваши головы эту гору!» Гнев гнома все разгорался. «Как смеешь ты говорить со мной, Харнфелл из клана Хайларов? Как осмелился стоять перед моим призраком, явившимся после того, как мою жизнь безвременно похитили родичи?» Флинт с силой ударил по подлокотнику трона. Гора содрогнулась. Древо жизни сотряслось. Троны танов закачались на своих постаментах, а колонны подозрительно заскрежетали. Верховный Блоб пронзительно вскрикнул и скатился со своего трона, объятый смертельным ужасом. Харнфелл рухнул на колени. Теперь он испугался. Испугались все. Один за другим солдаты в зале опускались на колени. Таны, помедлив, присоединились, только Реалгар по-прежнему остался стоять. Однако вскоре он последовал их примеру, хотя старательно давал всем понять, насколько ему ненавистно все это действо. Землетрясение прекратилось, гора перестала содрогаться. С потолка осыпалась мелкая каменная пыль. Танис обвел взглядом своих товарищей, убеждаясь, что все они целы. Коленопреклоненный Стурм салютовал одной рукой в знак верности по обычаю рыцарей. Рейслин остался стоять, опираясь на свой посох. Лицо его скрывала тень капюшона. Карамон снял шлем. Одной рукой он продолжал держать Тасса, который горестно восклицал. «Вот бы это видел Физбен!» Наконец воцарилась тишина, такая непререкаемая и всеобъемлющая, что Танису казалось, будто он слышит, как пыль оседает на каменный пол. Харнфелл сглотнул и заговорил вновь, слегка дрожащим и нетвердым голосом. «Незадолго до смерти твои братья признались в своем злодеянии, принц Гролен. Хоть они и не убивали тебя, они приняли на себя вину за твою безвременную гибель». «Так оно и было», — мрачно ответил принц. «Младший и любимый сын короля». Они боялись, что он сделает наследником меня в обход их. Разумеется, не они нанесли мне смертельный удар, и все же в моей гибели повинны братья. Молодой гном, это была моя первая битва. Старшие братья поклялись защищать меня, но вместо этого они послали меня на верную смерть. Они приказали мне отправиться с небольшим отрядом в Заман, твердыню злого волшебника. и я поступил по их слову. Как я мог ослушаться? Я любил их, я восхищался ими. Мне хотелось заслужить их похвалу, чтобы они гордились мной.